Глава 8. Возвращение в Лувр. Не сомневаясь, что в комнате короля Наварского сделано все как приказано, трупы стражей убраны, Марвель перенесен домой, ковры замыты, Екатерина отпустила придворных дам, так как была полночь, и попыталась заснуть. Но потрясение оказалось слишком сильным, а разочарование слишком горьким. Проклятый Генрих, все время ускользавший из ее ловушек, обычно действовавших смертельно, казалось, был храним какой-то непреодолимой силой, которую Екатерина упорно звала случаем. Хотя другой голос в глубине ее души говорил, что имя этой силы не случай, а судьба. Мысль о том, что слух о неудачном покушении, распространившись по Лувру и вне его, внушит Генриху и гугенотам еще большую уверенность в их будущем, привела ее в такую ярость, что если бы этот случай, против которого она столь неудачно вела борьбу, столкнул ее в эту минуту с проклятым Генрихом, она бы, не задумываясь, пустила в ход висевший у нее на поясе флорентийский кинжальчик, чтобы сорвать эту игру судьбы, благоприятную для Генриха Наварского. Ночные часы, такие тягучие для тех, кто ждет или не спит, влачились один вслед за другим, а королева-мать все не смыкала глаз. За эту ночь целый сон новых проектов возник в ее уме, обуреваемым страшными видениями. Наконец, едва забрезжил свет, она встала с постели, сама оделась и направилась в покои Карла IX. Стража, привыкшая к ее приходам во всякое время дня и ночи, пропустила королеву-мать. Через переднюю она прошла в оружейную палату, но застала там одну кормилицу. «Где мой сын?» — спросила королева-мать. «Мадам, к нему запрещено входить до 8 часов». «Запрещение не касается меня». «Оно для всех, мадам?» Екатерина усмехнулась. «Да, я знаю», — продолжала кормилица, — «хорошо знаю, что здесь ничто не может воспрепятствовать вашему величеству. Я только молю внять просьбе простой женщины и не ходить дальше». «Кормилица, мне надо поговорить с сыном». «Мадам, я отопру, но только по королевскому приказу вашего величества». «Откройте, я требую», — приказала Екатерина. Услышав повелительный тон, внушавший более уважение и страха, чем голос самого Карла, кормилица подала Екатерине ключ. Но Екатерина в нем не нуждалась. Она вынула из кармана свой ключ и быстрым поворотом отперла дверь в покои сына. В спальне никого не было. Постель не смята. Борзая Актеон, лежавшая около кровати на медвежьей шкуре, встала, подошла к Екатерине и полизала ее руки цвета слоновой кости. «Вот как! Он ушел из дому», — сказала королева-мать. «Я подожду». В мрачной решимости Екатерина задумчиво села у окна, выходившего на Луврский двор как раз против пропускных ворот. Просидев 2 часа, недвижная и белая, как мраморная статуя, она, наконец, увидела, что в Лувр въезжает отряд всадников с Карлом и Генрихом Наварским во главе. Она сразу поняла все. Карл не захотел с ней припираться из-за ареста своего зятя и просто увел его, и этим спас. «Слепец! Слепец, слепец!» — прошептала Екатерина и стала ждать. Минуту спустя в оружейной палате раздались шаги. «Сир, хотя бы теперь, когда мы уже в Лувре», — говорил голос Генриха Наварского, — «скажите мне, почему вы увели меня и какую услугу мне оказали?» «Нет-нет, Анрио», — смеясь ответил Карл, — «когда-нибудь узнаешь, но сейчас это тайна. Знай только одно, что, по всей вероятности, у меня будет из-за тебя ссора с матерью». Сказав это, Карл отдернул занавеску и очутился лицом к лицу с Екатериной. Из-за его плеча выглянуло встревоженное и бледное лицо Генриха Наварского. «А, вы здесь, мадам», — сказал Карл, нахмурив брови. «Да, сын мой, мне надо поговорить с вами». «Со мной?» «С вами и наедине». «Что делать?» — сказал Карл, оборачиваясь к зятю. «Раз уж нельзя избежать этого совсем, то чем скорее, тем лучше». «Я ухожу, сир», — сказал Генрих. «Да-да, оставь нас одних», — ответил Карл. «Ты ведь теперь католик, Анрио? Так сходи к обедне и помолись за спасение моей души, а я останусь слушать проповедь». Генрих поклонился и вышел. Карл сам предупредил вопросы матери. «Итак, мадам», — сказал он, пытаясь обратить все дело в шутку, — «вы меня ждали, чтобы побронить, так ведь? Я непочтительно испортил ваши планы. Но смерть дьяволу, не мог же я позволить арестовать и посадить в Бастилию человека, только что спасшего мне жизнь. А в то же время мне не хотелось браниться с вами, я хороший сын. Да и сам Бог, — добавил Карл шепотом, — карает тех детей, которые бранятся с матерью. Пример мой брат Франциск II. Простите меня великодушно и признайтесь, что я неплохо пошутил». «Ваше Величество ошибается», — ответила Екатерина. «Это дело совсем не шуточное». «Так я и знал. Знал, что вы так и посмотрите на это, черт меня возьми». «Сир, вашим легкомыслием вы разрушили целый план, который должен был открыть нам многое». «Ба, целый план! Неужели какой-то неудавшийся план может вас смутить? Вас, матушка! Вместо него вы придумаете 20 новых, и в них я уж обещаю вам свое содействие». «Даже если бы вы и стали мне содействовать, то теперь поздно. Он предупрежден и будет начеку». «Слушайте», — сказал король, — «будем говорить прямо. Что вы имеете против Анрио?» «То, что он заговорщик». «Да, понятно, в этом вы его обвиняете все время. Но кто в этом прелестном обиталище, которое зовется Лувр? Кто не занимается заговорами более или менее?» «Но больше всех он. И он тем более опасен, что никто об этом и не подозревает». «По-вашему, он Лоренцино», — сказал Карл. Екатерина нахмурилась при этом имени, напоминавшем ей одну из наиболее кровавых драм флорентийской истории. «Слушайте», — сказала она, — «у вас есть возможность доказать мне, что я не права». «Каким образом?» «Спросите Генриха, кто был у него в спальне сегодня ночью?» «В его спальне сегодня ночью?» «Да. И если он вам скажет, то что?» «Тогда я готова признать свою ошибку». «Но если это была женщина, не можем же мы от него требовать...» «Женщина?» «Да, женщина, которая убила двух ваших стражей и ранила Марвеля, быть может, насмерть». «Ого, это уже серьезно», — сказал король. «Значит, дело было кровавое. Трое легли на месте. А кто их уложил?» «Убежал, цел и невредим». «Клянусь Гогом и Магогом», — сказал Карл. «Вот молодец! И вы правы, матушка, мне надо знать, кто он такой». «А я заранее вам говорю, что не узнаете, по крайней мере, от Генриха». «А от вас? Не мог же этот человек наделать таких дел, не оставив никаких следов? Неужели никто не заметил чего-нибудь особенного в его одежде?» «Заметили только то, что на нем был очень изящный вишневый плащ». «Так-так, вишневый плащ», — сказал Карл. «Здесь при дворе мне известен только один такой, который бросается в глаза». «Совершенно верно», — ответила Екатерина. «А именно?» «Подождите меня здесь, сын мой», — сказала Екатерина. «Я пойду узнать, как выполнены мои приказания». Екатерина вышла, а Карл начал рассеянно ходить по комнате, насвистывая охотничью песенку, заложив одну руку за колет и свободно опустив другую, которую лизала его борзая всякий раз, когда он останавливался.